Повторение. Женщинам свойственно повторяться. А вы следуете за ними, как слепой за палкой, и вступаете из раза в раз в одно и то же. Дважды всегда убедительней. Это в их природе. Вот ты можешь дважды? Не можешь? Не убедил. Она тебе скажет: ты неубедителен, иди, иди. Иди, иди, скажет она, и ты пойдешь, пойдешь. Потому что, когда она кричала «давай, давай», ты думал, это страсть. Она просила буквально «давай, давай». Но ты не додал. А вот если, к примеру, смог, тогда жди борща и влюбленного взгляда в переносицу. «Кушай, кушай», — будет шептать она. «Я кушаю», — давясь отзовешься ты, на что она непременно повторит «кушай, кушай». И ты, сглатывая рвотные позывы, попросишь добавки этой мерзительной гадости. Потому что выбора нет, либо кушай, кушай, либо иди, иди. Потом она спросит: ты меня любишь, любишь? И ты соврешь дважды, потому что ей приятно. Правда, после твоего «люблю, люблю» вы незаметно окажетесь возле витрины, где она скажет: хочу, хочу. Выкатит губку, сведет бровки и сделает это свое очень несчастное лицо. Она повторит: хочу, хочу. И ты, превозмогая боль, выдавишь: хорошо, хорошо. «Правда, правда!» – захлопает она в ладоши, пританцовывая: «купить, купи!» И ты скрипнешь продавщице: «заверните оба, обе!» И вот ты уже милый, милый, хороший, хороший, самый-самый. Потом кольцо-кольцо, горько-горько, и ты уже муж-муж, она жена-жена, и жизнь твоя идет накатом. «Давай, давай!» – «даю-даю!» «Хочу, хочу!» – «хорошо, хорошо!» «Купи, купи!» – «заверните оба, обе!» «Дети, дети!» – станет вздыхать она, и ты дашь ей двух, чтобы услышать: «папа, папа!» Дети тоже повторяются. Толчки под ребро «не пей, не пей» будут преследовать тебя повсеместно. Ты станешь огрызаться: «по-твоему я пью, пью!» И пить стаканом: «свинья, свинья!» Услышишь ты и станешь резонно возражать: «хрю, хрю!» «Ах, деньги, деньги!» Будет звучать в ушах их крик и скрестит твою совесть, потому что ты дважды муж и отец. И ты взвалишь на себе две работы. «Давай, давай!» — погонят тебя справа. «Давай, давай!» — направят слева. «Даю, даю!» Захрипишь ты на выдохе и будешь работать, работать с двойным усердием. «Хватит, хватит!» — взмолишься ты, поняв наконец, что жизнь одна, но будет поздно. Поезд давно тю-тю. Осталось совсем чуть-чуть. И чувствуя, что вот-вот порвется внутри что-то истонченное, потухнет едва-едва мерцающее, ты закричишь: «не хочу, не хочу!» И эхо ответит тебе: «надо».